зубами. Кудинов еще пуще нахмурился. Явное недовольство, досада, сдерживаемая злость были в его взгляде и голосе. «Смеяться тут не над чем. Над чужой смертью не смеются. Ты становишься вроде Ванюшки-дурачка. Человека убили, а у тебя получается таскать вам не перетаскать». Слегка обиженный Григорий и виду не показал, что его задело кудиновское сравнение. Посмеиваясь, отвечал: «Таких-то и верно, таскать бы не перетаскать. У меня к этим белоликим да белоруким жалости не запасено». «Так вот, убили его». «В бою? Как сказать? Темная история. И правды не скоро дознаешься. Он же по моему приказу при обозе находился. Ну и вроде не заладил с казаками. За Дударевкой бой завязался. Обоз, при котором он ездил, от линии огня в 2 верстах был. Он, Георгидзе-то, сидел на дошлине брички. Так казаки мне рассказывали. И, дескать, шалая пуля его чмокнула в песик. И не копнулся вроде. Казаки и сволочи, должно быть, убили. И хорошо сделали, что убили. Да ставь ты, будет тебе путаться. Ты не серчай, это я шутейно. Иной раз шутки у тебя глупые проскакивают. Ты как бык. Где жрешь, там и надворничаешь. По-твоему, что же, следует офицеров убивать? Опять долой погоны? А за ум тебе взяться не пора, Григорий. Хромай так уж на одну какую-нибудь. Не сипяти, рассказывай. Нечего рассказывать. Понял я, что убили казаки. Поехал туда и погутарил с ними по душам. Так сказал: «За старое баловство взялись, сукины сыны. А не рано ли вы опять начали офицеров постреливать? Осенью тоже их постреливали, а после, как сделали вам закрутку, и офицеры понадобились. Вы же, говорю, сами приходили и на коленях полозили: возьми на себя команду, руководствуй. А за раз опять за старое. Ну, постыдил, поругал. Они отреклись, мол, сроду мы его не убивали, упаси бог. А по глазам ихним, вижу, они ухандокали. Че ж ты с них возьмешь? Ты им мочись в глаза, а им все божья роса». Кудинов раздраженно скомкал ремешок, покраснел. «Убили знающего человека. А я без него, зараз, как без рук. Кто план накинет, кто посоветует. С тобой вот так только погутарим. А как дело до стратегии и тактики дошло, так и оказываемся мы во взят негожими. Петро Богатырев, спасибо, прилетел. А то словом перекинуться не с кем бы. Да ну к черту, хватит. Вот в чем дело. Если наши от Донца фронт не порвут, то нам тут не удержаться. Решено, как и раньше говорили, всею 30-тысячной армией идти на прорыв. Если тебя собьют, отступай до самого Дона. От Усть-Хопра до Казанской очистим им правую сторону. Пороем над Доном траншеи и будем обороняться». В дверь резко постучали. «Войди, кто там?» — крикнул Кудинов. Вошел комбриг 6 Богатырев Григорий. Крепкое красное лицо его блестело потом, выленившие русые брови были сердито сдвинуты. Не снимая фуражки с мокрым от пота верхом, он присел к столу. «Че приехал?» — спросил Кудинов, посматривая на Богатырева со сдержанной улыбкой. — Патронов давай. — Дадены были. — Сколько же тебе надобно? Что у меня тут, патронный завод, что ли? — А что было дадено? По патрону на брата? — В меня смолят из пулеметов, а я только спину гну, да хоронюсь. Это война? Это одно рыдание. Вот что. — Ты погоди, Богатырев, у нас тут большой разговор. Но, видя, что Богатырев поднимается уходить, добавил: «Постой, не уходи, секретов от тебя нету.